Об отце Лампросе мы сначала услышали из Упсалы, а именно от Эрхарда, который служил там хранителем гербария и снабжал нас материалом для наших работ. В ту пору мы были заняты способом разделения круга, положением осей, лежащим в основе органических фигур, и в конечном итоге кристаллизмом, который неизменно придает смысл росту, как стрелка циферблату часов. Так вот, Эрхард сообщил нам, что мы в Лагуне живем по соседству с автором прекрасного произведения о симметрии плодов, Филобиусом, под каковым именем скрывается отец Лампрос. Поскольку это известие пробудило в нас крайнее любопытство, мы, предварительно уведомив монаха короткой запиской, нанесли визит в монастырь Фальциферы. Монастырь располагался от нас так близко, что с рутового скита мы видели шпиль его колокольни. Монастырская церковь была местом паломничества, и дорога к ней вела по пологим альпийским лугам, на которых так пышно цвели старые деревья, что в белизне почти не разглядеть было зеленых листочков. Утром в садах, которые освежал ветер с моря, не видно было ни единого человека, и благодаря силе, жившей в цветках, воздух воздействовал так духовно возвышенно, что человек шагал будто по волшебным садам. Вскоре мы увидели перед собой монастырь, располагавшийся на холме, с его церковью, возведенной в невычурном стиле. Уже издали мы услышали звуки органа, сопровождавшие пение, которым пилигримы почитали икону. Когда привратник проводил нас через церковь, мы тоже отдали должное чудотворной иконе. Мы увидели женщину на облачном троне. Ноги ее, как на скамеечке, покоились на тонкой луне, а серп образовал лицо, смотревшее на землю. Таким образом, божество представлялось силой, которая восседает над приходящим и которую почитают одновременно как подательницу и примирительницу. В ограде нас встретил циркулятор, припроводивший нас в библиотеку, которая находилась под присмотром отца Лампроса. Здесь он обычно проводил часы, предусмотренные для работы, и здесь же, в окружении высоких фолиантов, мы часто проводили время в беседе с ним. В первый раз, переступив порог, мы увидели патера, который только что воротился из монастырского сада, стоящим в тихом помещении с метелкой пурпурного гладиолуса в руке. На голове его еще была широкая бобровая шапка, а на белой мантии играл пестрый свет, падавший через окна крытой галереи. В отце Лампросе мы нашли человека приблизительно 50 лет. Он был среднего роста и изящного телосложения. Когда мы приблизились, нас охватила робость, ибо лицо и кисти рук этого монаха показались нам необычными и странными. Казалось, если мне будет позволено так выразиться, что они принадлежат трупу, и было трудно поверить, что в них еще пульсирует кровь и жизнь. Они были словно вылеплены из мягкого воска. Чудилось, что мимика лишь очень медленно пробивается на поверхность и отражается не столько чертами лица, сколько мерцанием. Лицо производило необычайно застывшее и симптоматичное впечатление, особенно когда он, как ему нравилось, во время беседы воздевал руку. И тем не менее в этом теле жила та своеобразная изящная легкость, которая проникала в него подобно дуновению дыхания, оживляющему манекен. Ему также нельзя было отказать в ясности. Приветствуя, брат Отто, чтобы похвалить икону, сказал, что в ней, на его взгляд, в высоком образе, соединилось обаяние фортуны с привлекательностью Весты, после чего монах с вежливым жестом опустил лицо в землю и затем, улыбаясь, обратил его к нам. Сложилось ощущение, что он воспринял маленькую речь, предварительно обдумав ее, как жертвенный дар. По этим и многим другим чертам мы поняли, что отец Лампрос избегает дискуссий. В молчании он производил более сильные впечатления, чем разговаривая. Аналогичным образом он вел себя и в науке, в которой принадлежал к мастерам, не участвуя в споре школ.